и тебя там даже не видели. Ну, говори, где же ты была?» Джерри понял, что произошло недоразумение. Желая выручить из беды маленькую Эстеллу, он сказал примирительно: «Маленькая мисс по ошибке зашла в мою приемную, миссис Говард. Но вы можете не жалеть об этой ошибке, так как у меня в Европе была собачья клиника, и случаи такого рода я знаю, как свои 5 пальцев». Джерри не имел привычки лгать. Но теперь он, собственно, и не лгал, а только рекламировал себя. И поскольку в рекламе дозволено пользоваться любыми средствами, он и выбрал первое попавшееся. Позднее, правда, ему пришлось из-за этого пострадать, но это уже совсем другая история. Любители собак испытывают друг к другу известную симпатию и родственные чувства. Поэтому, узнав об интересе профессора Финна к собакам, миссис Говард даже слегка похорошела от восторга. Как это великолепно! Все люди доброго сердца любят собак. Ну, скажите, доктор, не правда ли, милые малыши? «Совершенные красавцы», — подтвердил Джерри. «Прямо-таки безупречные. Если бы я искал себе собаку, я выбрал бы непременно спаниеля». «Вы принадлежите к бруклинскому спаниель-клубу?» «Нет, ведь всего месяц, как я приехал в эту страну». «Совершенно верно. И у вас еще даже нет спаниеля». «Но, профессор, дело теперь отлично улаживается. Я подарю вам одного из этих щенков. Через месяц вы сможете сами выбрать того из них, который будет вам больше по душе. И тогда вы уж, конечно, вступите в наш клуб. Я могу дать вам рекомендацию. Видите ли, профессор, членом нашего клуба можно стать только при наличии рекомендаций». Джерри пытался найти вежливый предлог, чтобы как-то уклониться от вступления в собачье общество, но все отговорки его лишь усиливали активность миссис Говард. «Нет-нет, вам необходимо, безусловно, необходимо завести собаку. Я уверена, что и жена ваша тоже увлечется спаниелем. Чем больше мы узнаем людей, тем горячее начинаем любить собак. Надеюсь, вы теперь каждый день будете заходить, чтобы взглянуть на этих милых, прелестных спаниельчиков». Прежде чем уйти, Джерри был вынужден еще полюбоваться коллекцией премий, медалей и почетных грамот Лауры. И, наконец, ему пришлось высказать сердечную благодарность хозяйке, которая взвалила на его плечи новый крест. Джерри поспешил обратно на работу. В своей приемной он встретил мистера Риверса. Исаак впервые за все время выглядел пессимистом. «Я хочу поговорить с тобой серьезно», — сказал он почти с дрожью в голосе. «Твоя практика хереет изо дня в день. Сколько больных ты принял сегодня?» 19, насколько помнится», — ответил Джерри. «Я пропустил немногим более 40. Из них только 2 первичных. Исаак достал из кармана ножичек и стал чистить им ногти, как бы думая вслух. «Доктор Попкин сыграл с нами скверную штуку. Я начинаю подозревать, что он подослан к нам союзом врачей. Доктора нас ненавидят, но бессильны повредить нам, так как и сами они такие же шарлатаны. Вот почему они стараются отнять у нас больных иным путем. Затем я хотел бы сказать тебе еще одну вещь». «Я слушаю». «Нельзя постоянно устраивать такие большие перерывы на еду. Сегодня было исключение. Я завтракал и забыл, что человек должен также и работать». Джерри не ответил ничего, ожидая продолжения, ибо его шеф, по-видимому, собирался говорить еще. Прием окончился, и теперь докторам представилась отличная возможность выслушать друг друга. Джерри не особенно спешил домой, где его ждали хлопоты по хозяйству,